Все же каторжники и без меня поняли, что дело им попалось гиблое. Среди ночи нас разбудил звериный рев, донесшийся с дальнего края долины, почти тотчас заглушенный человеческим криком, полным отчаяния и безнадежности. По телу пробежали мурашки. А не бросится ли этот зверь к нам? Подскочив к костру, я увидел, что проснувшиеся наемники смотрят на четверых каторжников. Так вот, кто кричал. Я завертел головой, пытаясь увидеть Мэри. Ее нигде не было видно. Спустя несколько минут послышался хруст сухих веток, ломаемый чем-то массивным. Кто-то приближался к нашему лагерю. На освещенный участок вышла Мэри, волочащая за ворот куртки каторжника. Она подтащила его к костру, подняла на его оставшихся товарищей залитое кровью лицо. Ухватив лежащее тело за волосы, рывком руки приподняла его, открыв разорванное до позвоночника горло. «Есть еще желающие совершить ночную прогулку?» — поинтересовалась она у оцепеневших каторжников. Те, не сводя с нее глаз, подались назад. «Как хотите». Пожав плечами, Мэри подняла тело и, поднеся к реке, сбросила его вниз. Мы угрюмо наблюдали за вернувшейся девушкой. Она подошла к нам, обвела всех взглядом. «А теперь спать. Завтра нас ждет работа», — сказала она спокойно. Все быстро разошлись по своим местам. Лежа на спине, я, ежась, никак не мог изгнать из памяти ее залитое кровью лицо. «Заснешь тут», — со злостью подумал я. «После такого представления глаза закрыть страшно, не то что уснуть. Тварь зубастая». «Но зачем его надо было тащить к нам? Не могла оставить, где поймала. И так уже запуганные, скоро увидев собственную тень, подпрыгивать начнем. Демоны меня понесли в этот поход. Надо было не гнаться за заработком, а ехать в столицу. Денег у меня должно было хватить. Теперь соображай, выберешься ли ты вообще целым отсюда». В раздумьях я прокрутился до рассвета. Потом перебрался к костру. Все-таки под утро холодновато. Мрачный и не выспавшийся, просидел у него до общего подъема. После завтрака ко мне подошел маг. «Что-то совсем вы расклеились, юноша. Пожалуй, сегодня вам не стоит ходить с нами. Пойдете с Рилом по тропе, проверите, нет ли в стороне пустоши еще чего-нибудь интересного». «Хорошо». Поднявшись, мы с Рилом перебрались на другую сторону реки. Идя по карнизу к завалу, я увидел вырезанную на скале гексаграмму. Странно. Когда мы здесь были в первый раз, ничего подобного я не заметил. Может, это маг с ее помощью с долины защиту снимал? Этот вопрос занимал весь день. Тем более, что ничего достойного внимания нам по пути не встретилось. До полудня брели по тропе, оглядывая соседние скалы. Потом развернулись обратно. Рил тоже не выказывал особого энтузиазма в изучении окрестностей. Видимо, маг поручил ему за мной приглядывать, а не по сторонам глазеть, так что вышла у нас обычная прогулка по горам, а не поиски. Вернулись под вечер. В лагере довольный маг заливался счастливым смехом, жадно перебирая вытащенные из шкатулки свитки и две руны. Я двинулся прямо к нему и, встав сбоку, принялся разглядывать добычу мага. Тот, заметив меня, обернулся. «А, молодой человек, уже вернулись? Как, нашли что-нибудь?» Я отрицательно качнул головой. «Ну, неважно, неважно. Зато нам улыбнулась удача. Посмотрите, несколько свитков и две руны. Смотрите, какие прекрасные. Вот руна с заклинанием третьего круга «Ледяная стрела». А вот это с заклинанием второго круга «Ледяное копье», — показывал он мне, хвастаясь свою добычу. «За них заплатят не одну тысячу золотом, а ведь это только за пару часов мы нашли такое богатство». Я уставился на руны, выгравированные на восьмигранных пластинах светлого, похожего на серебро металла, они представляли огромную ценность. С их помощью даже совершенно неопытный маг мог воспользоваться нанесенным на них заклинанием. Конечно, с такой же целью можно использовать свитки, но они по сути являются современной попыткой воссоздать древние руны. Самый главный секрет рун – возможность неограниченное число раз пользоваться заклинанием. Эту тайну так и не удалось разгадать, свитки можно использовать лишь однажды». «Да, действительно, магу досталась знатная добыча. И Мэри явно очень довольна. А каторжников только двое осталось. Осознание цены добытых рун охладило мой интерес». «А что с каторжниками произошло?» — поинтересовался я у мага. «Увы», — вздохнув, отвлекся маг от своих сокровищ. «Древние очень хорошо защищали свои богатства. В кабинете оказались еще ловушки. Одного заморозило чуть дальше входа, а второго убили отравленные иглы, встроенные в этот ларец». Похлопал рукой Эдгар по шкатулке. «Там на столе стоит еще один ларец. Нужно будет и его осмотреть». Оставшихся каторжников усадили у костра под присмотром наемников, чтобы исключить возможность попытки побега. Маг не хотел терять столь нужных помощников, ведь если их не станет, то придется рисковать самому. Передо мной же стоял вопрос, как незаметно покинуть эту дружескую компанию, пока они не решили, что я тоже сгожусь на роль исследователя. Нужно что-то придумать, когда маг с девушкой будут заняты замком. Если удастся выиграть пару часов, то им никакая магия не поможет меня догнать. Жаль, что надежды увидеть снятие защиты магом оказались напрасными. Но ничего, я и так увидел много полезного. Еще бы какую-нибудь вещицу с собой прихватить для компенсации морального ущерба. К сожалению, моим замыслам не суждено было исполниться. Утром маг позвал меня с собой на новый осмотр замка. Мой отказ выглядел бы очень подозрительным, поэтому мне пришлось выразить бурное удовольствие. Торопливо подхватив приготовленную лампу, я двинулся к замку. Маг забрал с собой двух оставшихся каторжан, и наемники остались в лагере одни. Войдя в замок, мы зажгли лампы, которые рассеяли сумрак замка. Поднялись на третий этаж к кабинету, осторожно вошли в него, остановившись у порога. Перед нами лежали застывшие тела двух каторжников. Не подходя к ним, маг отошел к стене. «Видишь лежащую на столе шкатулку?» — спросил он у одного из каторжников. Тот угрюмо кивнул. «Подойди, открой ее», — приказал Эдгар. Каторжник, осторожно приблизившись к столу, резко выдохнул воздух, будто ныряя в омут, и откинул крышку. В шкатулке лежали, переливаясь в свете ламп, драгоценные украшения. Маг бросил ему мешочек. «Переложи драгоценности в него. Не стоит рисковать, пытаясь утащить шкатулку». «Прошлого?» — кивнул он на труп. «Убило как раз из-за того, что поднял ларец». В мешочек посыпались разнообразные кольца, перстни, серьги и ожерелья, достойные украсить самых благородных людей. Выбрав из шкатулки все украшения, каторжник отошел от стола. «Теперь ты», — приказал маг второму каторжанину. «Осмотри ящики стола». Видя, что ничего страшного с его товарищем не произошло, каторжник начал спокойно выдвигать ящики стола. В них ничего достойного не обнаружилось, только бумаги, рассыпающиеся при прикосновении в пыль, да какие-то безделушки. Заглядывавший в ящики с безопасного расстояния маг повернулся к нам. «Что ж, здесь, видимо, ничего стоящего больше нет. Думаю, пора перейти к осмотру подземного этажа», — разочарованно вздохнул он. Мы спустились в холл. Подойдя к двери, маг внимательно осмотрел ее истинным зрением. «Ничего подозрительного нет. Опасаться нужно лишь механических ловушек. Открывай», — махнул он каторжнику. Став сбоку от двери, тот толкнул ее внутрь. Нашему взору открылась площадка с крутой уходящей вниз лестницей. Держа перед собой лампу, каторжанин начал спускаться по ней. Мы немного погодя последовали за ним. Спустившись, мы уперлись в стену. Еще один вход был расположен сбоку узкой площадки. Небольшая крепкая дверь была для прочности усилена металлическими полосами, и больше подошла бы для привратной калитки постоянно подвергающегося осадам замка, чем для подвала с припасами. Маг удовлетворенно осмотрел ее. «Похоже, я не ошибся. Здесь определенно находится что-то интересное», — обратился он к нам. Я кивнул, соглашаясь с его словами. Мы отошли к лестнице. Каторжанин толкнул дверь. Ничего не произошло. Навалившись посильнее, он толкнул ее еще раз. Дверь не шелохнулась. Не удалось открыть ее и совместными усилиями двух каторжан. «Хватит», — покачал головой маг. «Тут нужно что-то посерьезней. Мэри, сходите с помощниками в лагерь, возьмите там инструмент, будем ломать дверь». Девушка с каторжниками быстро притащили из лагеря лом и топоры. С инструментом дело пошло веселей. Топоры легко вгрызались в древесину, но вот металлическим полосам не могли причинить никакого ущерба. Лезвие покрылось зазубринами. Прорубив небольшую дыру, мы попытались заглянуть внутрь. За дверью располагался небольшой зал. Каторжник, просунув в дыру руку, открыл внутренний запор, после чего дверь удалось распахнуть. Войдя в зал, мы осветили занесенный пылью большой восьмигранник дюймов 2 толщиной и с гранями ярда по 3. Тускло блестя желтым металлом, он лежал на полу. В немом изумлении мы уставились на него. «Не может быть, чтобы это было золото!» – прошептал я. «Может, юноша, может. Для древних золото не являлось таким ценным металлом, как для нас. Потому они и делали из него многие свои изделия, а не одни монеты и украшения. Но столько золота никак не мог поверить я. Тут...» Мой разум никак не мог перевести лежащий восьмиугольник в монеты. «Да, огромное количество золота, юноша», — согласился маг. «Но изделие, пожалуй, будет стоить дороже». «Не может никакое изделие быть дороже такого количества золота», — не согласился я. «Может, может. Просто вы еще не поняли, что перед вами такое. А это не что иное, как портал», — с восторгом выкрикнул маг. «Портал. Устройство для перемещения к другому порталу. Для переноса в активирующее заклинание требуется вплести руну портала, к которому осуществляется перемещение». Я ахнул. Легендарный портал, который мгновенно перемещает человека к другому порталу, находящемуся за многие мили от него. Это поистине бесценная находка. За все время было найдено лишь около 20 порталов, и все они теперь окружены постоянным вниманием магов, пытающихся разобрать их тайну, и почти все они являются стационарными, а этот явно можно перетащить в другое место, хотя и с трудом. Так сколько же он весит? Невероятное, просто невероятное везение! Маг, пританцовывая, кружил вокруг портала. «Теперь я стану действительно великим магом! Ни у кого нет личного портала, а у меня будет!» Заливался он счастливым смехом. Я с завистью посмотрел на него. Вот уж действительно повезло. Наконец, угомонившись и немного успокоившись, мы продолжили осмотр. Из зала в темноту уходили 2 коридора. Отправив вперед каторжника, приблизились к левому. Похоже, там была какая-то лаборатория. В свете ламп чуть виднелись столы, заставленные непонятными приборами. Каторжанин осторожно продвигался по коридору, освещая пол и стены перед собой. Резкий щелчок и яркая вспышка заставили нас замереть. Проморгавшись, мы увидели кучку пепла, несколько обгоревших обрывков одежды да лужицу расплавленного металла. Больше от каторжника ничего не осталось. Другой каторжанин попятился от прохода. «Стой на месте, а то повторишь его судьбу. Сейчас я обезврежу ловушку», — бросил ему Эдгар. Войдя в проход, он остановился в паре шагов от кучки пепла. Я быстро перешел на истинное зрение. Проход перегораживала висящая в воздухе голубоватая паутина, трепещущая от переполняющей ее энергии. Маг медленными пасами начал выстраивать прикрепленный к полу узор желтого цвета. Создав небольшую, похожую на пирамидку конструкцию, он вернулся к нам. «Отойдите все от прохода и встаньте у стены», — скомандовал маг. Все быстро выполнили его приказ. Эдгар сплел небольшую сеть, отпустил ее, и она медленно поплыла в проход. «Зажмурьте глаза, если не хотите ослепнуть», — сказал маг, встав с нами у стены. Я поспешно зажмурился. В течение минуты томительного ожидания ничего не происходило. Неожиданная полоса света, вырвавшись из коридора, ослепила даже закрытые глаза. Пришлось закрыть их еще ладонями. Свет и звук, похожий на гул падающей воды, держали нас в напряжении минут 5, а потом вдруг резко исчезли. «Уже можно открывать глаза?» – спросил я у мага. «Да-да, можно», – ответил Эдгар. Убрав руки, я осторожно открыл глаза. Из коридора падали багровые отблески, как будто там во тьме горел камин. Заглянув в проем, мы увидели расплавленный кусок пола. Камень растекся большой светящейся лужей, перекрывшей весь проход. «Ловушка обезврежена?» – поинтересовался я. «Да, теперь можно будет пройти. Но, к сожалению, лишь тогда, когда остынет камень». «А что вы сделали?» «Вы видели, юноша, созданную мной на полу структуру?» Я утвердительно кивнул. «Так вот, это был, так сказать, простейший громоотвод, немного усиленный, чтобы структура не выгорела от первого потока энергии. А сеть, брошенная в коридор, соединила ловушку и громоотвод в одно целое. Обнаружив нарушение периметра, ловушка активировалась, ударив молнией, чтобы испепелить нарушителя, и продолжала выпускать молнии, пока не исчерпала весь запас энергии. Тогда почему мы не увидели серию вспышек? Похоже, ловушка действовала по принципу «мышь не проскочит». Молнии били одна за другой с такой скоростью, что просто слились для нас в один поток. А другие ловушки можно так обезвредить? Увы, юноша, этот способ срабатывает только с ловушками на основе заклинания молнии. Да и проблема перед нами стоит немного иная. Мы ведь определить, где они находятся, не можем, пока они не сработают. С действующей-то можно придумать, как справиться. Маг, взглянув в последний раз на лужу расплавленного камня, вышел из коридора. Подняв голову, посмотрел на нас, прищурился. «Что ж, придется перейти к изучению другого коридора. Расплавленные камни еще не скоро остынут». «Думаете, там не будет ловушек?» «Надеюсь, юноша, надеюсь». Мэри подтолкнула последнего каторжника ко второму коридору. «Давай иди, тебе уж точно повезет, и выберешься живым», — обнадежила она его. Он криво усмехнулся, понимая, что шансы остаться в живых невелики. «Да только лучше погибнуть мгновенно, ничего не осознав, чем попасться в зубы этой твари». Каторжанин шагнул в коридор и пошел, медленно ступая. Добравшись до расположенной в конце прохода комнаты, вошел в нее. Помедлив пару минут, за ним последовали и мы. В комнате обнаружился небольшой стол, за которым в кресле лежал скелет в истлевшей одежде. На столе стоял драгоценный золотой кубок, лежал серебряный листок с нанесенными на него значками и маленькое серебряное кольцо, скорее даже тоненький ободок, а не кольцо. «Возьми листок», — приказал маг. Каторжник медленно оторвал лист от стола. «Холодный», — удивленно сказал он. «Неси его сюда», — подозвал маг. Жадно взглянув на нанесенные символы, он завернул серебряный листок в тряпицу и пристроил висящий на поясе мешок. Оглядев комнату, мы ничего интересного больше не обнаружили. «А кольцо так и оставим здесь?» — поинтересовался я. «Пусть пока полежит, не будем зря рисковать», — ответил маг. «Сегодня я переведу надписи на листке. Может, там написано, что это за кольцо? Не хотелось бы потерять нашего помощника из-за безделицы. Тем более, когда еще не обследован второй коридор». Каторжник облегченно перевел дух. «Возвращаемся в лагерь», — скомандовал маг. «Передохнем, а за это время камень остынет».